В чем прикол? Я с недоумением разглядываю третью строчку, пытаясь понять, что за символы там изображены. Так, ну тут либо баг, либо какая-то скрытая хрень, осознать которую у меня не хватает инты. Бормотание под нос не особо помогают, так что я перевожу взгляд на первые две строчки. Ментальная защита сразу мимо, у меня уже есть подобный навык. Кстати, интересно, в чем разница между тем, что уже есть у меня, и этим вот? Ну 5%, это не серьезно, как ни крути. Даже если они будут параллельно качаться, не вижу в этом особого смысла. Лучше свой ДК подогнать. Холодный разум, ну спорно. Как-то у меня не было пока таких ситуаций, где мне было необходимо переключаться в режим компьютера. Был бы он пассивный, тогда не вопрос, а так мало информацию переработать, надо еще и среагировать как-то, а для этого ловкость надо качать. А то что толку, если тело не будет поспевать за мозгом, и опять третья строчка. Что же ты такое? Стоит ли брать кота в мешке и не будет ли он еще более лучше первых двух? Неожиданно захотелось взять второй навык, прямо волна счастья захлестнула. Мол, вот она, удача во плоти. Невидимая рука потянулась к призывно мигающей надписи. Мои предыдущие размышления показались бредом несмышленого ребенка. Нельзя упускать такую возможность. Редко, когда выпадает подобный шанс. Так что надо брать. Да что за ерунда. Чувствую очередное внешнее воздействие, в этот раз направленное на мои положительные эмоции. Из какого-то внутреннего противоречия и упрямства резко перевожу фокус внимания на последнюю строчку и выбираю ее. Тут же подтверждаю выбор и чувствую, как внешнее воздействие пропадает, оставляя после себя ощущение, которое сложно описать. Что-то типа «вот ведь дебил, твоих рук, в смысле лап, дело». С раздражением смотрю на слизня, но судя по периодически возникающей тупой боли от его ментальных атак, этот вариант очень маловероятен. Что это, интересно, сейчас было? По ощущениям, словно кто-то на пару секунд перехватил контроль над моим сознанием. И манера, мысли какая-то знакомая, но хоть убей, не могу вспомнить откуда. Так, ладно, глянем, что я там в итоге выбрал. Полчаса разглядывания закорючек ни к чему не привели. Понятнее надписи не стали, ничего нового не появилось. С одной стороны, дико обидно, ведь в моем положении любое усиление может стать решающим, а тут такой облом. С другой стороны, хуже не стало и уже хорошо. Будем отыгрывать роль благодарного оптимиста, мрачности тут и без моих мыслей хватает. Плюнув на бесплодные попытки расшифровать запись, я решил возобновить ментальные атаки на сознание слизняка. Ну в самом деле, мне осталось то всего ничего ор добить, заодно потренируюсь, чтобы на автомате навыком пользоваться. А то мало ли в какую ситуацию попаду, начну тупить и помру из-за собственной спешки. Ну, по крайней мере, я так утешал себя еще час, в течение которого меня жутко достала эта рутинная деятельность. Я даже научился создавать атаку, похожую на небольшую циркулярную пилу. Их, правда, получалось создать всего три, но зато и действие на организм жертвы у них отличалось. Они словно вонзались в, ну пусть будет, тело цели и крутились там еще секунду, три, по-видимому, причиняя неслабую боль. К такому выводу я пришел, так как атаки на мое сознание на эти самые несколько секунд прекращались, а сам слизняк как-то странно дергался. Последние минуты я провел в ожидании долгожданного начисления ОР, изнывая от нетерпения. Стоило числу в моем интерфейсе смениться на 60, как я тут же подтвердил переход на следующий уровень. Ментальная атака 2 и краткая уровень 0.40. Сколько? Это сколько же я его прокачивать до следующего уровня буду? Еще раз взглянув на надпись, я обратил внимание на ее цвет. Он изменил свой цвет на серебристый. Тут же открыв вкладку со всеми навыками, я убедился в том, что там сейчас были надписи трех цветов. Основная масса были, как и раньше, черными, однако ментальная защита отливала бронзой, а ментальная атака, как я уже успел убедиться, серебром. Сопоставив новые данные с наградой за взятие десятки в интеллекте, пришел к логичному выводу, что черные – это что-то типа обычные, бронза – необычные, серебро – редкие. Непонятный навык, который я зачем-то взял, был бледным, почти бесцветным, так что судить о его ценности было пока невозможно. Самое обидное, что он занимал ячейку навыка. Это стало ясно по числу 11.11 в самом верху вкладки. При этом я был на 100% уверен, что ничего подобного там раньше не было. Видимо, очередные скрытые бонусы от прокачки инты. Немного отдохнув, Я продолжил свой ментальный марафон. Торопиться и убивать слизняка сразу не стал. Сперва решил проверить изменения. С ростом уровня, максимальное количество игл, которые я был способен удерживать, составило 7 штук. Однако, помимо возросшего количества, изменилось и качество. Причем явно в лучшую сторону. Эти самые иглы стали словно слегка толще, слегка длиннее и начали слегка быстрее летать. Вроде бы все слегка, но на выходе получалось качественное изменение. После единовременного попадания 5 игл, слизняка вырубило примерно на полминуты. Я сперва даже слегка испугался, что ненароком прибил тварюшку, однако стоило ей прийти в себя, как ментальные атаки на мое сознание тут же возобновились. Я даже улыбнулся от облегчения, несмотря на вновь появившуюся головную боль. Рисковать и выстреливать сразу 6, а тем более 7 иглами я пока не стал. И дело не в том, что решил прокачать навык ментальной атаки до следующего уровня. Просто в моем положении сложно будет найти подходящий тренажер для отработки навыков. Все эти часы, проведенные мной в небольшом отнорке, наедине с, вроде как, жаждущими моей смерти монстрами, ясно показали мне, насколько все-таки мы ограничены социумом. Как сильно, по крайней мере, во мне вбита мысль о том, что причинять боль окружающим – это плохо. Я чувствовал себя каким-то асоциальным маньяком, раз за разом атакуя еле шевелящегося слизняка и, что самое противное, даже получая от этого некое удовольствие. Разобравшись с навыком, решил добить слизня и заняться скалопендрой. К моему удивлению, даже самый мощный удар не убил его, а просто вырубил, правда, на целую минуту. Решив действовать по-другому, сразу выдал ей максимальный заряд. Она сначала дернулась, а потом как-то вся обмякла. Судя по тому, что количество урона изменилось, удар вышел не смертельный, на что я втайне рассчитывал. Видимо, не такой уж это и убер-навык, по крайней мере, на текущем уровне. Выждав полминуты и не заметив никакого шевеления, решил подобраться поближе, чтобы забрать свою цепь. Подойдя на безопасное расстояние, я еще раз выдал максимальный заряд по неподвижной скалопендре, после чего подскочил, схватил цепь и тут же отпрыгнул назад. Отсутствие реакции у многоножки придало мне уверенности и, чего уж греха таить, смелости. Пользуясь неподвижностью цели, я размахнулся цепью, стараясь зацепить слизняка. На удивление все получилось с первого раза. Стоило крюку на конце сделать один оборот вокруг верхней части его тела, как я тут же рванул его на себя. Ожидая сопротивления, дернул изо всех сил и чуть было не свалился на пол. Прямо передо мной с влажным шлепком приземлилась голова слизня. Дали за него целых 80 ор, учитывая мои просевшие запасы, я был им очень рад. Осталось разобраться со скалопендрой. С ней я провозился больше 20 минут. После ряда не совсем этичных экспериментов, оказалось, что если ее ударить ментальной атакой и не трогать, то она лежала в отключке почти минуту. Однако если ее при этом бить чем-нибудь тяжелым, то это время сокращалось до 15 секунд. С чем это было связано, я так и не понял. Капнувшие за ее убийство 70 ор, я лишь отметил краем сознания, насколько меня морально вымотали последние несколько часов. Как же я хочу на поверхность, к солнцу. Чтобы травка была зеленая, деревья, птички там всякие, зверушки, а не вот это все. Тяжело вздохнув и добыв шарики у обеих жертв, я отошел к постаменту и устало плюхнулся перед ним прямо на голый пол. Вот вроде и отдохнуть хочется, а хай-эн в таких условиях нормально отдохнешь. Поэтому решил попробовать взломать очередную нычку, непонятно кем и для чего тут устроенную, и двинуться дальше. Взлом это некого подобия магического замка занял у меня еще 20 минут. На этот раз пришлось проходить очередную головоломку. Правда, в этот раз она оказалась комплексной. Сперва мне потребовалось закончить логический ряд из символов. Уж не знаю, что больше всего помогло, мой природный интеллект или нынешняя характеристика, но справился я довольно быстро. После этого выскочил виртуальный вид сложного замка, состоящего из нескольких слоев. При этом я словно видел один из них в самом центре. Смысл был в том, чтобы засунуть щуп, опять-таки виртуальный, в центральное отверстие и найти там небольшой выступ. После этого надо было на него нажать, отчего открывался проход к следующему слою. Справился я довольно быстро, мне даже понравилось. Единственное, я осознал, что для вскрытия более сложных замков надо качать скорость, а то я слишком долго возился и не сразу обратил внимание на то, как свет по контуру замка начал наливаться красным. Успел только благодаря тому, что один из слоев был прозрачным, и я быстро нашел нужную выемку. Внутри меня ждал комбинезон темного цвета, с усилениями в районе колен и локтей. Из характеристик плюс 2 к броне и возможность самовосстановления со временем. Про броню ничего не скажу, как-то пока не доводилось испытать на своей шкуре ее наличие или отсутствие, а вот возможность самовосстановления порадовала. После перчаток я, правда, ожидал чего-то большего, хотя, наверное, просто зажрался. Обыскав тайник еще раз более внимательно, нашел мини-тайник внутри боковой стенки. Там лежали два камешка, один зеленого, а другой желтого цвета. В названии были сплошные вопросительные знаки. Что это такое и для чего, я не понял, но разумно рассудив, что своя ноша не тянет, запихнул их в свободный кармашек на поясе. От приваливших подарков настроение слегка поднялось, а воспоминания о прошедших часах немного смазались. Если все пойдет такими темпами и дальше, то из подземелья я выберусь хладнокровным мерзавцем. Уха-ха-ха, шутка, не смешная, но какая есть. Так, как бы теперь отсюда выбраться? Бормоча себе под нос, я подошел вплотную к выходу и начал внимательно разглядывать отверстие на наличие свободного пространства, через которое я бы мог выбраться наружу из осточертевшей пещеры. По всему выходило, что у меня возникли проблемы. Бездыханное тело скалопендры плотно закупоривало единственный выход. В раздражении пнув мерзкое членистоногое, умудрившееся подгадить мне даже после своей смерти, принялся прикидывать варианты. По всему выходило, что для того, чтобы попасть в главный коридор, мне придется разбирать ее чуть ли не по кусочкам. Учитывая плотность хитина и отсутствие у меня подходящего орудия, ковыряться мне придется целый день, и это в лучшем случае. Еще оставалась надежда, что тело исчезнет само по себе, мы все же в виртуальном мире вроде как находимся. Хотя я все чаще об этом забываю, воспринимая его как настоящий. Внезапно, туша скалопендры слегка дернулась. От неожиданности я отпрыгнул от нее спиной вперед и в напряжении замер, не сводя с нее глаз. Вот же блин, похоже, крыша уже поехала, мерещится всякое. Простояв в напряжении секунд 10 и не увидев никаких изменений, я уже было расслабился, как туша скалопендры дернулась еще раз, да еще так, что чуть не задела меня своими жвалами. Вот теперь точно не показалось. 5 секунд передышки, и очередной рывок. Еще пара секунд, и снова рывок. Неизвестная сила всего за 3 рывка вытащила тело скалопендры на десяток сантиметров, однако тут-то оно и застряло, зацепившись за камень краями хитиновых сегментов. С каждым рывком они все больше выгибались, постепенно отрываясь от тела. Вот ведь какая ирония, всего пару минут назад я раздумывал, как бы мне избавиться от тела скалопендры. Сейчас же я готов молиться всем богам, чтобы оно оставалось на месте. Нечто с той стороны, что с такой силой пыталось вытащить эту импровизированную пробку, напугало меня до потных ладоней. Взгляд в панике заметался по пещере, пытаясь найти запасной выход, который я случайно пропустил и не находил его. Еще бы, я эту пещеру несколько раз обошел, выискивая тайники. Однако иррациональный страх мешал мне думать логически. Я начал постепенно отступать вбок от выхода, старательно выбирая место, чтобы сделать очередной шаг. Светящегося лишайника здесь не было, и, несмотря на прокачанный навык ночного зрения, видимость была такая себе. Путь в пару метров до стены я преодолевал минут 5, неотрывно глядя на труп скалопендры. За все то время, пока я крался до стены, ничего не происходило. Выждав еще некоторое время, я аккуратно двинулся к выходу, старательно прислушиваясь ко всем звукам. При всех моих усилиях результат был нулевой. Кроме стука моего сердца я, как ни старался, так ничего и не услышал. Я уже потянул руку, чтобы зачем-то прикоснуться к телу скалопендры, как внезапно раздался резкий хлюпающий звук, словно кто-то за раз высосал упаковку сока. Тело скалопендры заметно усохло. Все, что я успел, это судорожно сглотнуть. В следующее мгновение оставшаяся от еще недавно такого грозного монстра упаковка, как пробка от шампанского, вылетела наружу. И, по закону подлости, эта тварь умудрилась отомстить мне посмертно, просто зацепив одним из своих жвал за рюкзак, который, конечно же, в этот момент был на мне. Чувствительно приложившись разок о каменную стенку, я вылетел вслед за скалопендрой, точнее тем, что от нее осталось. Резкий рывок лямка от рюкзака еще перенесла, хотя и опасно затрещало. Но вот последующую инерцию от резкой остановки уже нет. И дальше я полетел уже без половины своих запасов. Глава 9. Летать – это, конечно, здорово. Ощущения – непередаваемые. Но только не тогда, когда предполагаемое место приземления – стена. Ширины коридора, который до этого мне казался огромным, едва хватило на то, чтобы подправить свою тушку так, чтобы между мной и стеной оказался высосанный досуха труп скалопендры. Даже так, от удара из меня выбило весь воздух и резко потемнело в глазах. В полном неадеквате, на последних остатках сознания, начал шарить по стене, в попытке зацепиться хоть за что-нибудь. Удивительным образом, я все еще висел под потолком, вцепившись одной рукой в остатки подушки безопасности. Треск, раздавшийся через пару секунд бесполезных трепыханий, меня, может быть, и насторожил бы, будь я в более адекватном состоянии, но не срослось. Еще один треск, и вот я уже лечу вниз, вцепившись правой рукой в голову скалопендры. При этом левая рука ищет любые неровности на вертикальной поверхности. Пальцы цепляются за небольшую щель. Секунда облегчения и резкий рывок вниз, из-за которого я снова срываюсь и лечу дальше. Ну, точнее, ниже. Короче, не суть. Суть же в том, что я, как дебил, продолжал судорожно сжимать жвалу скалопендры, а ее остатки, несмотря на отсутствие внутреннего содержания, весят, мягко говоря, чуть больше, чем до хрена. Мгновение спустя, после того, как я с трудом разжал сведенные судорогой пальцы, под руку попался тот самый карниз, по которому я до этого так бодро путешествовал. Кисть руки прострелила болью, но зато я умудрился вцепиться в спасительную поверхность. Так и провисел с десяток секунд, потихоньку приходя в себя. К упавшим остаткам скалопендры метнулись с десяток мелких жучков, облепив их со всех сторон. Созерцание этого милого процесса натолкнуло меня на мысль, от которой меня резко пробил ледяной пот. А кто, собственно, так качественно ее выпил? В панике взглянул на то место, где должен располагаться вход в мое безопасное, мать его, убежище. Вот честно, от увиденного чуть не блеванул. Нет, я не то чтобы брезгливый или с излишне нежной психикой. Да даже за время моего тут нахождения успел повидать всякого. Но вид неведомой шестилапой херни, с башкой, где нос, это здоровенная игла, а брюхо раздуто до неприличных размеров и при этом еще и прозрачное, меня чуть было не добил. Самое мерзкое было наблюдать, как внутри этого брюха плавают явно видимые даже с моей позиции темные пятна. Сначала я принял их за внутренности скалопендры, что было бы логично, но потом один из них резко дернулся по направлению к ГХМ, попе, и по брюху сосателя прошла дрожь, а затем это темное пятно выдавило наружу, да не одно, а в окружении целого ведра слизи, и вся эта прелесть мягкой капли упала на пол, но вместо того, чтобы разлететься брызгами по всей пещере, лишь пружинисто отскочила от земли, а в следующий момент получившийся кокон из слизи лопнул, оставив на полу жучка, наподобие тех, которые успешно полировали подо мной труп скалопендры. Покрутившись на месте, он, сначала неуверенно, а потом все быстрее, двинулся к своим братюням. «Да ну нахер!» – прошептал я, выталкивая себя на карниз. Вовремя включившийся мозг напомнил мне о том, что вообще-то у меня есть функция липких ручек, которой я тут же воспользовался. Можно было, конечно, попробовать всю эту мерзость прям тут перебить. Благо все эти твари не выглядели особо опасными. Однако при взгляде на них возникало сильное чувство отвращения, а к горлу подкатывала тошнота. Поэтому, стараясь не шуметь и не смотреть на них без необходимости, я в темпе постарался свалить оттуда подальше. За час движения встретил всего с десяток таких жуков, в сопровождении бригады мелочи, но трогать их также не стал. Ну, в смысле, здоровых трогать не стал, а вот на мелких решил проверить свой новый навык. Для убийства хватило одной иглы. Однако после этого начался дикий кипиш. Мелочь начала метаться во все стороны, но спустя несколько секунд, снова сбилась в кучку и принялась жрать своего братюню. Причем справились они на удивление быстро, словно стая пираний налетела. Глядя на них, меня снова накрыло волной отвращения, и я, было, дернулся идти дальше, но резко остановился. А с чего бы вдруг у меня на них такая реакция? Прислушался к себе и понял, что чувства-то не мои, точнее, вроде как и мои, но словно усиленные в несколько раз. Решил проверить и, создав еще одну иглу, кинул в очередную жертву. Секунда тишины, и меня снова накрывает. Только на этот раз получилось уловить направление воздействия. Кто бы сомневался, что шло оно от их мамки с раздутым брюхом. Стоило мне перебить таким образом половину выводка, как воздействие резко усилилось, да так, что меня даже вывернуло. В мою сторону тут же рванули остатки мелочи, а их мамка бодро подсокала к ним на помощь. Перебив половину оставшихся, решил кое-что проверить и метнул в почти добравшуюся к нам тварюшку диск. Не хватило. Метнул еще два и удовлетворенно улыбнулся. 48 ор и замершая без своего куратора мелочь. За них, кстати, давали всего по 1 ор. И пусть убить я успел штук 20, но как-то это несерьезно. С другой стороны, курочка, как говорится, по зернышку клюет. Я, конечно, ни курочка и не клюю, но аналогия, в принципе, понятна. Идти, в итоге, решил вдоль стены, чтобы успеть технично свалить в случае опасности. По пути выпуливал всякую мелочь, которая двигалась навстречу или просто агрилась на меня. Убивать старался ментальной атакой, чтобы максимально прокачать навык. Так я и шел прогулочным шагом, пока в какой-то момент не увидел, что коридор впереди заканчивается. Ну, точнее, с моим ночным зрением увидел впереди огромное черное пятно вместо привычных стенок. На всякий случай я решил забраться на карниз, и уже оттуда продолжил движение. Минут через 10, я оказался у входа в огромную пещеру. В десятки метров к центру, по полу пещеры сновали, опять-таки, десятки различных жуков. В основном была мелочь типа плевателей, таракашек и мерзких жучков-падальщиков. Однако, чем ближе к центру, тем их было больше, и они сами были больше. Когда я приблизительно прикинул, сколько же тут этих тварей, мне как-то резко поплохело. В этом темном, мать его, жучином царстве, мне в голову пришла необычайно светлая мысль. Да нафига я сюда вообще полез, а вслед за ней, может, свалить, пока не поздно? Словно подтверждая мои размышления, хаотичное, на первый взгляд, движение жуков резко поменяло вектор движения. Словно единый организм, они двинулись к выходу из пещеры, постепенно ускоряясь все быстрее и быстрее. Я с замиранием сердца смотрел на то, как река жуков несется в проход, который я сперва даже не заметил, поглощенный открывшимся зрелищем. Глянув по сторонам, я обнаружил еще один коридор, правда, поменьше размером, справа от себя. Туда тоже потянулся жиденький ручеек. Решив максимально обезопасить свою дурную голову и прилагающееся к ней тело, я начал осматривать стену над собой. Метрах в 7 я увидел несколько выступов, на которых можно было бы даже сесть, не боясь свалиться вниз. С максимальной скоростью и осторожностью я пополз по направлению к ближайшему. Стоило мне туда добраться и устроиться, как перед глазами мигнуло и одно за другим появились оповещения о повышении ночного зрения и скрытности. Дважды подтвердив списание 25 ор, я с интересом уставился вниз. Благодаря так удачно поднявшемуся навыку, мне открылась занимательная картина. То, что я принял за массовый исход жуков из пещеры, им не являлось. Точнее, являлось, но было не настолько массовым, как мне сперва показалось. Нет, оно было массовым, причем очень массовым, но, короче, пещера оказалась небольшой, а огромной. Даже с 5-м уровнем навыка я не видел противоположного конца. Коридоров оказалось еще несколько, но почти все они были еще меньше того, через который я сюда попал. Сверху был виден потолок, но до него было метров 10-15, и местами он был усыпан сталактитами. Причем разбросаны они были довольно хаотично. Например, надо мной их почти не было, но буквально в 7-8 метрах был небольшой островок из этих каменных сосулек. Приглядевшись повнимательней, я увидел темные пятна метрах в 5 выше и 20, скажем так, по горизонтали. Жуки, так активно снующие внизу, на стены практически не забирались, и я решил проверить те самые пятна, надеясь найти там место, где можно будет заныкаться и немного отдохнуть. Можно было бы вернуться назад, еще покачаться или поискать другие пути, но внезапно накатило какое-то дикое опустошение. Резко встряхнув головой, я все же двинул вверх, стараясь как можно плотнее прижиматься к стене и выбирая маршрут, где мне не придется полагаться на одни лишь перчатки. Первое пятно оказалось слишком узким в диаметре, второе тоже узким, но уже в ширину, и вблизи оно больше напоминало неглубокую вмятину. Третье оказалось все в неровных наростах, на которых особо-то и не посидишь, не расслабишься. Четвертое было больше похоже на вертикальную щель. В общем, мне повезло только на 8-й попытке, когда пальцы уже начали немного неметь, а руки и ноги дрожать. Я с облегчением перевалился через край и уставился в потолок, пытаясь успокоить дыхание. На раздавшийся шорох я среагировал как-то отстраненно, медленно повернув голову и лениво осматривая место, куда я попал. Довольно высокий потолок, позволяющий мне, при желании, встать в полный рост. Сам проход уходит метра на 4 вглубь, постепенно сужаясь до полуметра диаметром. Думаю, у меня получится туда пробраться, раз смогла пролезть эта усатая фигнюшка с 4 глазами. Тут даже светящийся мох местами растет. Пол, конечно, не самый ровный, но полежать можно. Из противоположной стены, на высоте полуметра вытекает небольшой ручеек, скапливается в лужу и течет дальше в сторону того самого прохода вглубь. Интересно было бы посмотреть, что там дальше, но что-то мешает. Что-то с усами и глазами. 4, 4, 4, твою мать. Я пытаюсь резко соскочить. 3 раза ха-ха. Резко не получается. Вообще никак не получается. Ноги и руки еще не отошли от той дикой нагрузки, что я им дал. Все, что у меня получилось, это завалиться на бок, лицом к непонятной фигне. Словно этого и ждала, непонятная 4-глазая усатая тварь рванула в мою сторону. Не отдавая себе отчет, тупо на автомате, сформировал и метнул в нее 5 игл. Судя по тому, что она тут же рухнула, моя атака прошла успешно. Не зря я все-таки тренировался всю дорогу. Спасибо тебе, визгун-манекен. Мельком глянул логи, орни начислили, а это значит, еще не до конца додумав мысль, формирую пилы и кидаю туда же, параллельно пытаясь хоть чуток отползти от ее нереально длинных клешней. Ментальная атака достигла ее в тот же момент, как она сделала очередной рывок в мою сторону. Не дотянув клешнями до моей ноги буквально сантиметров 20, она вдруг резко попыталась свернуться в клубок. Я тут же ударил снова, отправив, на этот раз свой максимум из 3 дисков. Тварь снова скрутила, но на этот раз окончательно. Получение 82 ор я отметил лишь краем сознания, мельком глянув логи, чтобы убедиться, что мой противник мертв. Добравшись до стены и приняв сидячее положение, я еще минут 10 с напряжением вглядывался в темноту прохода. К моему облегчению, никакого движения я так и не заметил. Через четверть часа с удивлением обнаружил, что усталость в ногах и руках резко прошла. Я подивился и, чего уж греха таить, обрадовался изменившемуся состоянию. Обратившись вслух, осторожно встал на ноги. При этом с удивлением отметил, что чувствую себя в норме. Нигде ничего не болит и даже не тянет. Бочком-бочком двинулся в сторону отверстия, в этот раз держа наготове цепь. Проходя мимо трупика, бросил на него взгляд и непроизвольно скривился от омерзения. Кругленькое тело, 8 лап, непропорционально длинные клешни, отдаленно напоминающие скорпионии. Еще и из головы, в районе рта, торчит какой-то шип. Буя, одним словом. Чтобы проверить, не скрывается ли кто-то в соседнем помещении, мне придется слегка поднапрячься. Отверстие не особо большое, так что в какой-то момент я буду, мягко говоря, уязвим. Причем с обеих сторон. Ладно, все равно надо посмотреть, что там. Затаив дыхание, я на максимально доступной скорости рванул вперед. Вот тут-то мой комбес и показал себя во всей красе. Стены оказались далеко не гладкие, и без него я бы тут оставил часть своей шкурки. Мне потребовалось чуть больше пары секунд, чтобы преодолеть это своеобразное горлышко, несколько мгновений на осмотр, и я тут же запустил иглы в жуткую морду. Правда, без малейшего эффекта. В панике я отпрыгнул назад, врезался спиной в стену, сорвал с пояса цепи и ударил по морде сверху вниз. Грузик насквозь пробил хитинный высек искры из пола. И только тогда до меня дошло, что тела-то у башки не было. Я только что доблестно победил пустую черепушку. Да я таким темпом заикой скоро стану, пробормотал себе под нос, пытаясь хоть немного сбросить нервное напряжение. Чертовы жуки, чертова темнота, чертова. От автора выражаю огромную благодарность Хповил за первую денежную награду, которую я получил в своей писательской карьере. Глава 10. Я резко замер. До меня только что дошло, что камни, которые стояли у левой стены, никакие не камни. Больно гладкие они и правильной формы. Я двинулся к ним, чтобы подтвердить свои догадки, похрустывая разбросанными по всему полу кусками хитина. Видимо, та хрень в соседней пещерке покрошила тут немало других жуков. Я даже увидел часть скалопендры, небольшую часть, если быть откровенным. Да и размерами она уступала тем, что мне встречались до этого. Судя по всему, предыдущий хозяин гостеприимством особо не отличался. Камни и в самом деле оказались никакими не камнями, а яйцами. Я нечто похожее видел когда-то в старом фильме про инопланетян. Они там еще в лицо жертве бросались. На всякий случай я отошел подальше и шибанул цепью по ближайшему. Оно, на удивление, не разбилось, словно было из чего-то, напоминающего кожу. Сменив грузик на крюк, я еще раз вдарил по яйцу. Острая кромка, как ножом, срезала верхнюю часть, и оттуда выплеснулась какая-то жижа. Внутри был какой-то зародыш или что-то типа того, который начал шевелиться. Я со страху вдарил по нему ментальной атакой, и он резко затих. Хм, а неплохо я уже навострился кидаться этими иглами. Жидкость, пролившаяся из яйца, пахла какой-то кислятиной, поэтому я решил добить остальные ментальной атакой. Тем более, надо же как-то навык дальше качать. Когда я добивал четвертое яйцо, за каждое из которых, между прочим, давали от 3 до 5 ор, мне в голову пришла интересная мысль. Даже не столько интересная, сколько тупая. Но на тот момент она мне показалась безумно веселой. А что, если скинуть оставшиеся яйца на тусящих внизу жуков? Помнится, мы с парнями как-то раз в детстве так развлекались. Правда, потом нам всем неслабо прилетело за это. Кто-то заснял нас на камеру и вызвал патруль. Но здесь нет никакого патруля, а значит, ничего не будет. Недолго думая, я в 2 захода перетаскал 3 снаряда к выходу и, одно за другим, скинул их вниз. Стоило последнему яйцу отправиться в полет, как меня словно отпустило. Еще мгновение я следил за их полетом, а потом распластался на полу, моля всех богов, чтобы меня не спалили. С чего я вдруг решил, что это весело? Да и воспоминания эти про яйца и балкон, не было никогда такого со мной. Что за чертовщина со мной творится? Тем временем первый снаряд влетел четко в визгуна, сидящего на своем коне. Попадание вышло настолько удачным, что слизняка просто разорвало на части. К нему тут же кинулись ближайшие жуки и начали разбирать краба на запчасти. Подивившись такой реакцией, продолжил наблюдение. Второе упало в толпу таракашек, никого не задев. Однако от соприкосновения с полом его буквально размазало, забрызгав ближайших жуков. Несколько секунд ничего не происходило, а потом началась какая-то дичь. Сначала таракашки начали меситься друг с другом. Потом на них налетели те, что были рядом, но на которых жидкость из яйца не попала. Рядом находился здоровенный жучара, похожий на жука-оленя. Он сначала рванул в сторону замеса, потом резко замер, слегка надулся и выдал струю пламени. Правда, пламя оказалось никаким не пламенем, просто красной субстанцией, которая, попав на дерущихся, начала их быстро растворять. Остановился он, лишь когда залил всех, на кого попали ошметки яйца и само место его приземления. Третье яйцо попало на хвост скалопендре. Она резко дернулась, и вся жижа разлетелась веером, забрызгав ближайших жуков. Я еще успел заметить, как скалопендра жвалами рвет свой собственный хвост, как на меня словно обрушилась тяжеленная плита, а в голову начали вкручивать раскаленные шурупы. Все, на что меня хватило, это отодвинуться от края на пару сантиметров и стонать сквозь зубы. Челюсть свело настолько нестерпимой судорогой, что, казалось, еще чуть-чуть, и зубы начнут крошиться в песок. Пытаясь хоть немного отвлечься от боли, я бросил взгляд вниз. Судя по тому, что все движения внизу резко прекратилось, досталось не только мне. Внезапно пытка прекратилась так же неожиданно, как и началась. Но сил хватило только на то, чтобы лежать и дышать. Ну и еще немного глазами двигать. Да уж, меня опять начало немного потряхивать, а в голове мелькнула мысль. Ну и кипиш я устроил. Интересное представление получилось. Ради интереса я открыл менюшку персонажа и, от нечего делать, начал листать инфу. Меня даже не удивило, что сопротивление ментальным атакам повысилось до 12.35, а вот 275-340 ор заставили задуматься. Я точно помню, что после убийства жука-скорпиона, согласен, тупое название, конечно, но ничего оригинальнее мне в голову просто не пришло, у меня было всего 240 ор. Ну, допустим, часть накинули за прокачку навыков, но остальное-то откуда? Неужели мне что-то перепало от моей выходки с яйцом? Если так, то может, стоит повторить? От одной мысли об этом меня аж передернуло. Не сейчас точно. Надо хоть немного отдохнуть. Я ползком вернулся в предбанник, вытащил из рюкзака орех и задумался. Какая-то нездоровая ерунда творится в последнее время. Мало того, что я постоянно нахожусь в цейтноте и веду себя нехарактерно смело. Нет, скорее, безрассудно. Рассуждая о причинах своего странного поведения, я уже на автомате заминировал все видимое пространство. После перекуса меня потянуло в сон, и я на остатках сил залез в дальнюю комнату, при этом постарался максимально забаррикадировать проход трупом четырехглазика. При этом растянул его лапы по разные стороны и завалил их камнями. Если и не удержит, то хоть разбудит шумом. С этими мыслями я и заснул, предварительно собрав и накидав мха по суше. Проснулся я резко и тут же вскочил на ноги, готовый разить прущих насекомых. Однако из всех жуков в пещере находился лишь труп убитого мной паука-жука. Все также расставив свои лапы по бокам от выхода, он таращился на меня с осуждением во взгляде. Толпы жуков, что ломилось ко мне через горлышко, чтобы сожрать, не было. Видимо, моя бедная психика настолько устала, что насекомые снятся уже в кошмарах. За прошедшую ночь впечатления от вчерашнего немного потускнели, и я решил, что ради такой быстрой прокачки можно немного и потерпеть. Пока моя решительность не испарилась, я в быстром темпе перетаскал пяток яиц к выходу и осторожно выглянул вниз. Внизу ничего не напоминало о произошедшем вчера, все те же толпы жуков, снующие по своим жучиным делам. Сперва я бросил вниз всего одно яйцо, при этом постарался кинуть его как можно дальше, а сам рванул обратно в пещеру. Донесшийся приглушенный расстоянием визг не произвел на меня никакого впечатления, но ор при этом тоже не начислилось. Второй снаряд кидать слишком далеко не стал, при этом постарался попасть в кого-нибудь покрупнее. Попал в рогоносца и, непроизвольно спрятавшись за камнем, съежился в ожидании ментальной атаки, по типу вчерашней. Секунда проходила за секундой, однако ничего происходило. Осмелившись, я выглянул наружу и увидел, как рогатого метателя молнии уже добивают, а вокруг него валяется с десяток жуков поменьше. Перед тем, как пасть замертво, он еще успел пустить что-то типа цепной молнии, которая прикончила парочку плевунов. Вновь открыв менюшку, я радостно улыбнулся. Цифры ОР изменились, и сейчас там было 302-340. Притащив еще парочку снарядов, я один за другим начал кидать их, стараясь успеть выкинуть все до того момента, как первая граната достигнет пола. Стоило пятому яйцу отправиться в полет, как я тут же рухнул вниз, внимательно выглядывая из-за края. Вроде бы мои телодвижения никто не заметил. По крайней мере, суета, которую я успел навести до этого, полностью утихла. В предвкушении я снова открыл менюшку, наблюдая за столь притягательными циферками. 300 ор я, не дрогнувший рукой, слил в скорость, решив добить ее до капа. Судя по скакнувшим вверх ор, мои подарки удались на славу. Я только решил глянуть хоть одним глазком на то, что творится внизу, как по мозгам снова вдарило. Причем по ощущениям, в этот раз явно сильнее, чем в прошлый. По субъективным ощущениям, я умер, потом воскрес и так еще дважды. И все разы от того, что мне голову просверлили в нескольких местах. По всем канонам жанра, мне бы сейчас потихоньку подвывать, пытаясь запихнуть обратно вытекающие из ушей мозги, ощущения именно такие. Однако вместо этого я улыбался, периодически кривился, морщился, даже постанывал от боли, но улыбался. Причина крылась в накрутившемся счетчике ОР. За все то время, пока я так валялся, их количество выросло до 174. Самый быстрый мой кач за все время. Не самый приятный, я бы даже сказал самый неприятный, но однозначно самый быстрый. Еще одним приятным моментом стал вновь подросший уровень сопротивления ментальным атакам. Циферки 26-35 как бы намекали на то, что еще один подобный заход, и будет новый уровень, а там полегче будет. Полегче ведь, верно? Как только я немного пришел в себя, то первым делом глянул на дело рук своих. Вот это да! Что происходит-то вообще? А внизу происходила дикая битва. С того самого коридора, откуда я сюда, собственно, и попал, перла волна муравьев. Причем зайти в гости они решили явно не вовремя. Взгляд цеплял десятки муравьишек с буквально взорванными головами. Похоже, попали под мощную ментальную атаку. Сказал бы, что мне их жаль, но нет, ни капельки. А вот жуки, судя по всему, сильно разозлились, и гнев свой решили выместить на муравьях. Такой момент упускать было нельзя, и я бегом рванул за яйцами. Схватив две штуки, также бегом вернулся. Особо не раздумывая, кинул в муравьев и принялся наблюдать. И если жуки со стервенением кидались на место падения снаряда, то муравьишки, наоборот, старались обходить такие места как можно дальше. Причем направление для бегства не выбирали и тупо прыснули в разные стороны. Ломились как по своим, так и на жуков. Те, в свою очередь, такому повороту явно обрадовались и усилили напор. Волна жуков сперва накатила на муравьишек, а потом просто неудержимым потоком снесла их, практически не заметив сопротивления. В какой-то момент мне даже надоело следить за этой бесконечной рекой из насекомых. Яйца решил пока больше не бросать, а вместо этого исследовать пещеру по максимуму. Хотя не удержался и несколько штук, на всякий случай, закинул в сумку. Прежде чем отправиться на разведку, составил примерный маршрут с местами для отдыха. Таких оказалось немного даже на первый взгляд. Собравшись с духом, пополз наверх. До первой точки отдыха добрался довольно быстро. Главное неудобство, помимо самого характера передвижения, доставляла сумка, которую я зачем-то взял с собой. Пришлось потратить время на то, чтобы примотать ее поплотнее. Теперь хоть можно было не бояться, что содержимое вывалится в самый неподходящий момент. Пещера оказалась действительно огромной. Я даже нашел место для отдыха получше предыдущего. Причем нашел совершенно случайно. В одном месте было небольшое отверстие, словно подсвечиваемое изнутри. Ради интереса заглянул туда, а там оказалась небольшая пещерка, половина которой была покрыта светящимся мхом. Здесь я в итоге и решил отдохнуть, после того как облазал половину пещеры. В какой-то момент опнулось ночное зрение, и я смог разглядеть в середине пещеры какое-то возвышение. Детали увидеть, к сожалению, не удалось, но я сильно заинтересовался, предположив, что где-то там как раз и находится матка, которую я так долго искал. Решил сходить на разведку, но в какой-то момент понял, что выбрал неудачное направление. На пути у меня вырос просто лес сталактитов, сквозь которые я не смог пробраться. Пришлось возвращаться. Положительным моментом стало повышение уровня акробатики, который я незамедлительно апнул. Я такими темпами скоро по стенам буду скакать как Человек-паук. Время поджимало, поэтому я решился на еще одну бомбардировку. Тем более, что жуков опять скопилось большое количество. Откуда они появляются, я так и не выяснил, но предполагал, что ответ кроется в самом центре пещеры, куда я пока так и не смог попасть. Обстрел жуков прошел, можно сказать, штатно. Сопротивление ментальным атакам поднялось до заветного 4 уровня, но мне пришлось потратить почти все накопленные ор, так как повышение стоило почти 1500. Да я с такой математикой в корне не согласен. Откуда такие высокие требования? Походу, у навыков есть определенная градация по уровню, и чем она выше, тем больше ор надо тратить на повышение. Ну да ладно, первая мини-цель достигнута, осталось только проверить, что изменилось. Скинул остатки снарядов, оставив себе только один. Специально подобрался поближе, чтобы проверить, смогу ли выдержать ментальный напор. Ну что сказать, неприятно, местами больновато, но терпимо. Мозг из ушей не течет, руки держат крепко, зрение не отрубается. Пора приступать к самому безумному поступку в своей жизни. Я собрал все свои вещи, прихватил оставшееся яйцо и двинулся наверх, искать маршрут к самому центру пещеры. От автора. Сегодня на меня, с самого утра, буквально пролился золотой дождь, который из наград, а не тот, про который некоторые подумали. Фу, таким быть. Вот они, имена героям, которые вселяют радость в сердце автора, мотивируя его творить, творить и еще раз творить, и еще разочек. Анастасия Алябьева, Шуменко Александр, Рейзенбас, Кирилл Синько, Денис Ксенофонтов, Андрей Осипов, Кимли, Микек. Отдельное спасибо Виталию Лобанову, от души. Просто алое сердце, Сенкселот, Гайс, глава 11. Поиск подходящего пути занял еще целый день, но в итоге я справился и сейчас смотрел сверху вниз на огромную тушу жука. Откровенно говоря, ракурс я выбрал не самый удачный. Лично мне открылся вид на, скажем так, заднюю часть жука, точнее, матки. И зрелище это было не очень аппетитное. Видеть, как из нее без остановки вылезают различные жуки. Буэ, мерзость. Хорошо еще, что я был слишком высоко и не видел все в деталях, но мое проклятое богатое воображение дорисовывало детали этого процесса. Однако неприятный вид нивелировался удобным местом. Устроился я почти с комфортом. Пара сталактитов прошли под углом, пройдя наискосок в притирку друг с другом. Ну, помянем», — выдал я, беря в руки последнее яйцо. На нем я на всякий случай сделал разрез, чтобы оно не отпружинило от мягкой на вид, КХМ, спины матки. Бросок и четкое попадание прямо на задницу матки. От соприкосновения с задницей матки яйцо разлетелось на части, и я приготовился к шоу, предварительно открыв менюшку и убедившись, что все очки ОР слиты в ноль. Пару секунд ничего не происходило, а потом начался ад. Жуки ломанулись на матку, буквально погребая ее под собой. Но самая жесть началась после того, как в дело вступили огнеметчики. Последовавший ментальный удар мало напоминал предыдущие. Судорожно вцепившись в камни, я дико жалел, что не докачал сопротивление ментальным атакам хотя бы еще на уровень. Пусть это и показалось мне практически нереальным, когда я увидел 0.35 в графе развития, но лишний уровень сопротивления мне бы сейчас точно не помешал. Тем временем визг внизу не прекращался. Более того, ближайшие визгуны решили внести свою посильную лепту и тоже завизжали со всех сторон. Я держался, как мог, и стоит отметить, что получалось у меня довольно неплохо. Но ровно до тех пор, пока до меня не дошло, что от всех этих звуковых и ментальных вибраций, с окружающих меня сталагмитов начала сыпаться каменная крошка. И, что самое страшное, с моих сталактитов она тоже сыпалась. Сжав зубы, я аккуратно принял вертикальное положение и полез наверх. Визг тем временем никак не прекращался, а наоборот, словно усиливался. Кинув взгляд вниз, я увидел сотни жуков, извивающихся от боли. Но это было не самое интересное. Пара десятков жуков валялись, будучи размазанными и раздавленными небольшими рухнувшими сталактитами. А почему, собственно, и да, подумал я и, укрепившись под потолком, еще раз посмотрел вниз. Суета внизу сходила на нет, а матка, хоть ее и потрепала, выглядела еще бодрячком. Все это меня категорически не устраивало. Оставался лишь один вариант. Прилипнув руками к потолку, я качнулся и ударил обеими ногами в основание ближайшего сталактита. От удара вниз посыпалась каменная крошка и все. Пришлось повторить еще 4 раза, прежде чем каменная сосулька наконец полетела вниз. Упала удачно, проткнув, словно иголкой, одного из молниеметателей, после чего отлетела в сторону, придавив скалопендру и пару плевателей. К сожалению, скалопендра выжила, но выбраться у нее никак не получалось. Так, ну, как говорится, щит Хопкинс. Следующая сосулька упала уже ближе к матке, не достав до нее буквально пару метров. Третья и четвертая, мимо, не считая жуков. Все шло к тому, что рушить надо те, что висят прямо над ней. Логично, логично. Но проблема была в том, что до них еще добраться надо. Пока я расчищал путь к нужным сталактитам, жуки опять засуетились. Видимо, падение каменных сосулек здесь было нечастым явлением. Хуже того, я почувствовал касание к своему разуму. Потом легкое давление. Потом уже нелегкое. Потом сильное, и на этом дело ограничилось. Затылок сдавливало, виски кололо, но хуже не становилось. Ровно до того момента, пока я не разглядел мельтешение на ближайшей стене. Походу, у нас гости. Удары по нужным сталактитам участились, однако видимого результата я не заметил. Тем временем мелькающие фигуры приближались, приобретая форму скалопендр. Ахтунг, надо срочно валить. Взгляд в панике заметался в поисках выхода и не находил его. Тем временем самая шустрая скалопендра уже ползла по потолку, находясь буквально в 10 метрах от меня, а нет, в 7, уже в 5. Вот она сжалась, словно пружина, а я не нашел ничего лучше, чем ударить по ней своими ментальными пилами. Ее прыжок это не остановило, на что я втайне надеялся. Однако сбила ей прицел, и скалопендра влетела башкой в каменную сосульку. Она извернулась, пытаясь ухватиться, но у нее ничего не вышло, и она полетела вниз. Я для острастки добавил ей вдогонку пяток игл. Упав, она задела матку, и та снова заверещала. Не так сильно, как до этого, но все же виски мне сдавило. Вдобавок, справа от меня что-то полетело вниз. Это что-то оказалось очередной скалопендрой. Я огляделся вокруг. Ближайшие многоногие страшилища были метрах в 30. Так что, пока было время, я снова начал пинать нужный сталактит, стараясь обрушить вниз. Пыль сыпалась только так, но держался он крепко. В очередной раз осмотревшись, заметил сжавшуюся для прыжка очередную скалопендру. Прыжок. Я же бью навстречу пилами и ухожу с траектории ее полета, чтобы меня не снесло проносящимся мимо телом. Бах. Это также влетело башкой в здоровенный сталактит, и оглушенная полетела вниз. В этот раз каменная сосулька явственно пошатнулась. Я, не тратя времени даром, с новыми силами принимаюсь пинать сталактит, вкладывая в каждый удар всю свою силу и весь свой страх. Очередной дикий визг и падающие с потолка тела скалопендр. Причем падающие неожиданно близко от меня. Вот ведь шустрые твари. Давай же. Ну-у-у. Я уже слышал скрип сталактита, но он никак не сдавался. Тварь. Ну-у. Ноги я подтянул по какому-то наитию. И, как оказалось, не зря. Подо мной пронеслось гибкое сегментное тело и врезалось в многострадальный сталактит. Однако в этот раз скалопендру не оглушило, и она вцепилась в сосульку, чудом на ней удержавшись. Моя радость была недолгой, так как в следующую секунду я почувствовал сильный удар в спину и полетел на соседний сталактит. Приложился я знатно, чуть не оставил отпечаток лица на камне. Причина моего полета оказалась весьма прозаичной. Скалопендра умудрилась зацепить меня своим хвостом. И сейчас, судя по всему, собиралась пришпилить меня как букашку. Иронично. Удар хвостом. Ха, мазила. Атака пришлась по ногам, но я успел их вовремя подтянуть к груди. Не зря в скорость вкладывался. Еще удар. Мама мазила. В этот раз хвост летел в голову, и мне пришлось съехать ниже. А ниже, это ближе к ее жуткой пасти. Да ну нахер. Пока она заносила хвост для следующего удара, я бодренько так пополз вверх. Очередной удар прошел на полметра ниже моих ног. Видимо, ей не хватило длины хвоста. Однако проблема заключалась в другом. Еще одна скалопендра уже подбиралась к нам слева. По потолку, из-за мелких острых сталактитов, усеявших всю верхнюю часть пещеры, пролезть им было нереально, поэтому ей оставалось только прыгать. И ведь она прыгнула. И ладно бы промазала, но нет, уцепилась таки за мой сталактит. Вот только очередной удар хвостом первой скалопендры, повисшая на многострадальном сталактите вторая, послужили последние капли, и мы полетели вниз. Все четверо. Я, он и они. Ну, то есть я, сталактит и две скалопендры. Летел я, держась правой рукой за поверхность широкой части сосульки. Прямо у самого скола, который оказался на удивление ровным, словно ножом отрезали. Но это было меньше из проблем. Следом за моим сталактитом начали срываться остальные. Летел я и думал о двух вещах. В этот раз попадем прямо в яблочко и будет больно. Очень. С первым я угадал. Каменная сосулька со всей скорости и массы влетела в матку, пронзая ее насквозь и лишь слегка замедлившись, помчалась дальше, пробивая своей массой пол пещеры. Так и знал, что ниже есть еще какая-то пещера. Со вторым угадал частично. От столкновения сталактита с полом меня швырнуло в сторону, прямо на мягкую жопу матки. Увы, но скорость полета была так высока, что я отпружинил вверх, пролетел пару метров и врезался в хитин скалопендры, после чего меня снова швырнуло в сторону и вниз, и я кубарем покатился по каменному полу и с размаха врезался в стену. Такого надругательства над собой мой организм не выдержал, и я отрубился. Не знаю, сколько я лежал в отключке. Надеюсь, что недолго. По крайней мере, сожрать меня не успели, даже не покусали. Очнувшись, я судорожно огляделся вокруг, нащупывая цепи, готовясь крушить врагов. Но крушить было некого. Лишь у одной из скалопендр конвульсивно подрагивало несколько лапок. Я поднял взгляд на потолок, в поисках отверстия, через которое мы сюда провалились, но его не было. Точнее, может, оно и было когда-то там, но сейчас там был завал из сталактитов. Как такое вообще могло случиться? Плевать. Главное, что я живой. По крайней мере, пока что. Убедившись, что в данный момент моей жизни ничего не угрожает, я открыл менюшку. Незначительно подросли акробатика и сопротивление ментальным атакам. А, ну еще здоровье. Шкала ОР была заполнена целиком. Я решил оставить про запас 40 ОР, а остальное вкинул в скорость. Таким образом у меня получилось. Имя. Дэн. Раса. Человек. Достижение. Наставник 1.10. Параметры. Сила. 7. 135.700. Скорость. 9. 516.900. Здоровье. 8. 54.800. Интеллект. 10. 2.1 тысяча. Навыки. Скрытность. 5 уровень 0.30. Ночное зрение. 5 уровень 0.30. Владение цепями. 2 и краткое уровень 13.15. Акробатика. 4 уровень 1.25. Магическая ловушка. 3 и краткое уровень 7.20. Взлом 1 и краткое уровень 4.10. Магическое зрение 1 и краткое уровень 3.15. Сопротивление ментальным атакам. 4 уровень 1.35. Базовое свежевание 1 и краткое уровень 2.10. Ментальная атака. 2 и краткое уровень 0.40. Ор. 40. Если сравнивать с тем, что было в самом начале, то это небо и земля. Но, божечки, как же медленно растут характеристики. В ту же скорость сколько уже вливаю, а всего чуть больше половины шкалы заполнено. На интеллект вообще смотреть страшно. Еще и навык этот странный. Причем 11-м слотом и, судя по серому цвету, неактивный. С другой стороны, подобный прогресс составляет надежду на то, что когда я выберусь на поверхность, то не встречусь с машинами смерти, которые меня одним пальцем делать будут. После любования характеристиками решил тщательно осмотреть место, куда я собственно попал. Что я могу сказать? Очередная пещера со множеством темнеющих дыр проходов. И это относительно хорошая новость. Плохая заключается в том, что в большинство из них я в жизни не пролезу. От слова совсем. Рука там или нога пролезут. В некоторые даже вместе. Но вот залезть туда целиком да еще и двигаться, без вариантов. Блин, такими темпами я скоро клаустрофобом стану. Вариантов в итоге у меня оказалось два. Ну, точнее, три. Первые два, это исследовать два лаза, в которых я точно не застряну. Третий, остаться тут. А так как помирать я пока что не собираюсь, то этот вариант отпадает. Перед тем, как отправиться на поиски приключений на свою пятую точку, я решил проверить, достался ли мне какой-нибудь лут с матки. Увы и ах, но меня ждал облом. Как назло, передняя часть матки была погребена под широким основанием сосульки, и добраться до нее не представлялось возможным. А жаль, уверен, что если из визгунов я доставал ништяки, которые положительно сказались на моей прокачке, то из этой дуры можно было бы достать целое сокровище. Ладно, плевать, жив и ладно, пора двигать дальше. Ну, я и двинул. От автора. Проснувшись, первым дело зашел на ад, чтобы посмотреть статистику. А там опять приятный сюрприз от Михаил Ша, Сыркин, Дина, Роман Кильдибиков, Олегас, Алексей Бакумов, Якуенко, Владислав, Елена Шик, Иван Шульдишов. И бесспорный лидер на сегодняшний момент, Хайгист, комментарий оценил, подмигивает, благодарю за дождь. Вы же меня так разбалуете, не, я не против, конечно, подмигивает. Ваши подарки мотивируют меня прямо ух. Глава 12. По закону подлости, первый выбранный мой путь оказался неверным. Он все сужался и сужался, пока я не психанул и не повернул обратно. Единственный плюс, нашел водичку. Попил, посидел, точнее, полежал, отдохнул и пополз назад в пещеру. Со вторым проходом мне, можно сказать, повезло чуть больше. Повезло, что он не сужался и даже иногда расширялся. Не повезло, что вел он меня вниз, а не наверх. И от мысли, что вместо того, чтобы на всех парах мчаться навстречу солнышку, я все глубже спускаюсь в недра этой чертовой горы, мое настроение мгновенно испортилось. И, как назло, даже злость ни на ком было сорвать, только если стены и мох бить. Так я и шел, периодически останавливаясь на привал. Пару раз даже задремал. К подземному озеру вышел неожиданно. Вот я иду, и вдруг бац, пещера, озеро, я и труп. Точнее, полтрупа. Когда до моего уставшего мозга дошел тот факт, что темное нечто, лежащее недалеко от водной глади, не бревно, не коряга, и даже не камень странной формы, а человек, ну пусть полчеловека, я резко замер. Рука сорвала с пояса цепь, а сам я начал внимательно оглядываться по сторонам, выискивая потенциальную опасность и безопасные пути отхода. Вот справа мне послышался какой-то шорох, и я тут же развернулся в ту сторону, напряженно вглядываясь в темноту, в поисках источника шума. И ничего, от тихого всплеска слева и раздавшегося следом шороха, сердце рухнуло в район пяток. Я повернул голову и увидел спешащего ко мне аллигатора переростка. Ну не должно существовать таких больших тварей в мире. Лапами он перебирал довольно шустро, стремительно сокращая расстояние между нами. Считается, что люди изначально рождаются с тремя реакциями на опасность. Бороться, бежать или замереть. Ну так я сейчас прошел через все три. Сперва я замер, потом дернулся бежать, а затем подумал, а с чего бы вдруг? В конце концов, дрожь я тварная или право имею, или там по-другому как-то было, не суть. До этой чупакабры чешуйчатой оставалось буквально метра три. Я даже разглядел слюну, которая текла у него, ну или у нее, изо рта. Это типа я так аппетитно выгляжу, что вызываю у нее обильное слюноотделение. Эндуш, ну, давай немного испортим тебе аппетит. Уже привычная фигура левой рукой, и пила летит прямо в голову ничего не подозревающему аллигатору. Мой каст совпал с его рывком. Он и так-то бежал довольно быстро, но тут ускорился раза в два. И если бы не пила, быть бы мне чьим-то завтраком, ну или обедом. Но ментальная атака сработала как надо и позволила мне избежать незавидной участи, быть перекушенным пополам. Ну ладно, не пополам, но ногу точно сохранила. На аллигатора пила подействовала достаточно интересно. Вместо того, чтобы визжать и кататься по полу, как это делали жуки, он просто замер. Я, естественно, не стал упускать такую возможность и опустил грузик прямо в основание черепа. Сразу после удара отскочил назад и открыл менюшку. Появившиеся 123 орни прозрачно намекают, что приятель первого моего кошмара, встретившегося в этом чудном, дивном мире, пал жертвой браконьерства. Ха-ха, ждем гринписовцев. Ну и что мне с тобой делать? Сапоги себе забабахать? Я пнул тушку уже мертвого чудовища. А что, неплохая идея. Ну не в том плане, что реально сапоги сделать, но вот попробовать разделать точно стоит. Надо же как-то базовое свежевание качать. Прежде чем приступить к этому грязному процессу, оттащил тушку подальше от воды. Мало ли, потечет сейчас кровушка в водичку, да сбегутся сюда братцы-аллигаторы бить супостата в моем лице. Не, я в целом даже не против, каченый в Африке кач, но отвлекать будет здорово. Покопавшись в сумке, нашел пару ножей дрянного качества. То, что они именно дрянного качества, я понял уже после того, как с трудом воткнул первый в брюхо аллигатору. Воткнуть-то я воткнул, вот только после попытки прорезать толстую шкуру, у меня в руке осталась одна рукоятка. По-любому китайская поделка. Я даже надпись ради интереса поискал. Естественно, не нашел, но мнение своего не поменял. К счастью, второй оказался покрепче. После того, как вспорол мертвому аллигатору брюхо, у меня в голове возникла очень своевременная мысль. И что дальше? Не, ну в самом деле. Ну вскрыл я его, ну запачкался. И дальше что? Ну да, поднял навык еще на единичку. Но есть-то я его не собираюсь. Запасы еды пока есть. Можно, конечно, устроить себе барбекю на берегу озера, в лучших традициях псевдокультурного отдыха, но как-то попахивает не очень от его мяска. Да и не любитель я этого дела. В общем, ну его, только время потратил впустую.